связи с кончиной лауреата Кимрсенской премии и народного деятеля искусств Ку Суньхе 25 января высший руководитель Ким Чен Ын прислал венок к гробу с телом покойного.